Глава 30. «Я не отобьюсь от вопросов», — говорю, глядя перед собой. «Я сижу в машине Валерия, мне нужно идти на работу, но я так и не решаюсь открыть дверь. Это со среды до понедельника. Мы провели в каком-то тумане страсти, почти не отрываясь друг от друга. Это было нечто волшебное, не тайное, как в новогодние каникулы, но все равно очень нами тщательно... Нескрываемое нет, оберегаемое. И вот теперь мне нужно вынырнуть из этого омута в реальный мир. Не вижу причин скрываться. Валерий осторожно сжимает мои пальцы. Хотят знать, скажи. Да, у тебя роман со мной. Что в этом такого? Или в чем проблема? Почему я не мог обратить внимание на симпатичную, умную девушку с хорошим чувством юмора? Ну и путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Смеется он. «Хочешь, я пойду с тобой?» «Ой, нет-нет, быстро отказываюсь. Я сама, мне пора. Берусь за ручку, время поджимает». «Ты кое-что забыла?» Валерий не отпускает мою руку. «А?» Оборачиваюсь к нему. «Ты забыла меня поцеловать», — говорит с улыбкой. «И просто сбегаешь». «До вечера». Шепчу, наклонившись к нему, целую и выскальзываю из машины. Уф, пора показаться на работе. Мои щеки уже полыхают, и почему-то вспоминается разговор девчонок, когда обсуждали моего бывшего. Что он во мне нашел? А я теперь точно знаю. Дуру, готовую тащить его на своей шее. И теперь я не понимаю, что во мне разглядел Валера. Меня постоянно тыкали, что я не того уровня. Не будет и тут потом так же. Вот что меня на самом деле беспокоит, потому что сейчас я действительно не того уровня. С колотящимся сердцем, готовым выпрыгнуть из груди, я захожу в офис. «Привет», — здороваюсь с коллегами. «Привет», — хором звучит в ответ. «У кого-то отпуск явно удался». Оля даже не скрывает намеков в своем голосе. «Хорошо, ничего не сказать. Ты теперь уволишься?» Я пока работаю. Сняв куртку, прохожу за свой рабочий стол. И понятия не имею, что будет дальше. Говорю чистую правду. Вопросов, конечно, у коллег масса, но все сводятся к одному. Это где ж я умудрилась отхватить такого мужика? И опять шушуканье за углом. Нет, ну в 35 менять одного мужика на другого? Да еще и уборщицей работает. Может, тоже в поломойке пойти? «Не, ну выглядит-то неплохо. Накраситься так вообще ничего так. Но тут одного не подцепить, а она такого красавчика променяла на другого. Где их находит?» «Нашла богаче, вот и поменяла. А чё, ну и правильно. У того бизнес, у этого вообще солидная компания. Я б тоже поменяла». В этот раз меня этот разговор злит очень сильно, и я не прикидываюсь ветошью. «Начнём с того, что мне...» 27. Я выхожу из-за угла. И закончим тем, что не стоит разводить сплетни прямо на рабочем месте. Длинный язык еще никого до добра не доводил. На работе нужно работать. Вам за это зарплату платят, а не за обмусоливание чужой личной жизни, которая никого не касается. Отчеканиваю я жестко. Девицы, покраснев, опускают взгляды. Примерно понимаю ход их мыслей, но это их проблемы. Я ухожу в кабинет, держа спину прямо. Как говорит Валера, никого это не касается. В обед, не дрогнувшей рукой, выставляю квартиру на продажу. Пусть все неприятные воспоминания там и останутся. Владимир пообещал полное сопровождение сделки. Если родители хотят цепляться за Сереженьку, это их выбор. Я иду дальше. Валерий забирает меня после работы. В офис не заходит, топчется у крыльца. Открывает дверь машина для меня, потом садится сам. Повернувшись ко мне полубоком, руку кладет на руль. Смотрит внимательно. «Кира, переезжай ко мне», — произносит совершенно серьезно. «Сейчас?» — спрашиваю, растерявшись. «Да», — кивает. «Ты мне очень нравишься, Кира. Надеюсь, я тебе тоже». Он слегка улыбается. «Не хочу терять ни одной минуты, которую мог бы провести с тобой. Я пойму, если ты откажешься, и предложу переехать ко мне еще раз, а потом еще и еще, пока ты не согласишься». А я согласна сейчас. Мне не хочется мучить его и себя отказами. Что это изменит? Ничего. Улыбка Валеры становится шире. Тогда поехали к тебе. Он разворачивается к рулю. Собирать вещи. У меня в холодильнике мышь повесилась, вспоминаю я. Закажем доставку. Не проблема. И мне так нравится вот это его «не проблема» и никаких истерик, почему холодильник пустой, а первейшая обязанность женщины – кормить мужчину. «Выбери что-нибудь, пока едем», – продолжает Валера. «Как раз доставят к нашему приезду». А я квартиру выставила на продажу. Признаюсь в содеянном. Валера бросает на меня быстрый взгляд и опять сосредотачивается на дороге. «Правильно», – одобряет он. «Эта квартира не стоит таких нервов. Родителям сказала?» «Нет», — вздыхаю я. «Надо, но будет опять скандал. Уж лучше один, когда буду деньги передавать». «Я поеду с тобой». По голосу слышно, что это не обсуждается. «Зачем? Но я не хочу, чтобы на голову Валеры вылился гнев моих родителей. Он здесь ни при чем». «Чтобы у тебя была поддержка», — просто отвечает. «Ты не одна». У меня от его слов чуть глаза не на мокром месте. Я не могу привыкнуть, что Валера не отмахивается от моих проблем, не считает их незначительными, хотя это реально его не касается. «Заказывай ужин», — напоминает с улыбкой. «Я ужасно голоден. Затаскали по делам, даже кофе некогда было выпить». «Может, тогда не стоит сегодня заниматься переездом?» Начинаю я беспокоиться. «Ты устал?» И вряд ли тебе разрешили большие нагрузки уже. Кира, Валера качает головой. Фигня все эти нагрузки. А вот без тебя я сплю отвратительно. Вот что действительно важно. Надеюсь, шкаф переносить ты меня не заставишь. Шутит он. Я бы попросила его подвинуть, отвечаю ему в тон. Но у меня просто нет места. Что ты хочешь на ужин? Мясо, отвечает сразу. Остальное на твое усмотрение. Но чтобы не страдать над выбором одной, я зачитываю описание блюд вслух. «Кира, это очень коварно», — возмущается Валера. «Я уже руль готов грызть». «Он невкусный», — смеюсь я. «Все-все, я заказала. Можно было вещи не сегодня забирать». «Все равно пришлось бы к тебе ехать. Тебе нужно переодеться». «Нет, в моих футболках ты выглядишь прекрасно». Он стреляет в меня хитрым взглядом. «Но на работу ты так не можешь пойти. Значит, ехать за одеждой. Потому что спать один, я не согласен. А потом опять ехать. Так почему не сделать все сразу?» «Логично. Не подкопаешься». Я, удобно устроившись на сиденье, наблюдаю, как Валера ведет машину. Нравится мне смотреть, как он что-то делает. «Логика — это вообще мой конек». Заявляет с важным видом, а спустя секунду мы вместе смеемся. «Да, конек, но иногда хромой. Меня так и тянет напомнить ему о некоторых самоуверенных поступках, а Валера будто это чувствует или читает на моем лице». «Кира, не надо», — произносит умоляюще. «Хорошо, не буду», — покладисто соглашаюсь. «Просто поставлю укол», за что получаю укоризненный взгляд. В ответ на который я улыбаюсь. «Со стороны нас послушать, так мы несем всякий бред, а вот нечего подслушивать». Подъезжаем к моему дому, с трудом находится место для парковки. Поднимаемся ко мне, сразу начинаем собирать вещи в ожидании, пока привезут ужин. Пока я продолжаю их складывать, Валерия накрывает на стол. «В этой квартире такого еще не было, чтобы мужчина хозяйничал на кухне». «Будешь продавать с обстановкой?» – спрашивает меня. «Как громко он назвал скромный набор мебели, притом далеко не новый?» «Не знаю», – пожимаю плечами. «Я об этом еще не думала. Да и мне кажется, что никому эта мебель не нужна. Матрас вот хороший, но как его вытаскивать? В общем, не знаю». «Грузчиков организовать не проблема». Валера внимательно рассматривает мою кухоньку. «На одном из складов под твои вещи найдется уголок». «Я бы ничего забирать не стала, но это вопрос финансов. Неизвестно, когда я смогу купить замену». «Можно я не буду об этом думать сейчас? Немного капризничаю». «Не думай, Это вообще не срочный вопрос. Учитывая район и ипотеку, этот вопрос еще долго срочным не будет. Озвучивает правду Валера. Да, я понимаю, что продать квартиру будет довольно непросто. Поужинав, мою посуду и убираю все по местам. Отключаю все, что можно отключить. К вещам добавляю документы и свои украшения. Забираю ноутбук. А больше ценного ничего и нет. Вещи на теплую погоду пока оставляю. Возле двери у нас выходит маленький спор. Тебе нельзя еще поднимать тяжелое? Я пытаюсь не дать Валере нести мои вещи. Тебе тоже? Он тянет сумку на себя. Кира, я не могу позволить тебе нести сумку. А я тебе? Дергаю сумку на себя. Потом оба получим от твоего реабилитолога. Дай сюда. Она не настолько тяжелая, чтобы я не могла ее нести. Тогда тем более я ее могу нести. Валера тянет сумку на себя. Я сильнее. Кати вон чемодан, он на колесиках. Поприпиравшись, я беру чемодан. Переупрямить Валеру невозможно, и даже напоминание об уколах не помогло. «Сделаешь мне массаж», — отмахивается от всех моих возражений Валера. «Кира, ничего моей спине не угрожает». «Это мы еще посмотрим», — фыркаю я. И когда приезжаем в его квартиру, привожу свою угрозу в действие. Массаж делаю от души, жестким игольчатым мячиком. «Кира, ты коварная женщина», — возмущается Валера. «А ты упрямый тип», — припечатываю я. «Я еще реабилитологу позвоню и все-все расскажу», — грожу я. «Ну все, я влип», — смеется он, перевернувшись на спину, тянет меня на себя. «Мой ангел-хранитель оказался с коготками». «Потому что ты безответственно относишься к своему здоровью», — недовольно ворчу я. «О, кстати», — он сверкает глазами. «К себе я тебя заманил?» Теперь можно представить всем моего персонального ангела. Не хмурься. Он проводит пальцем по моему лбу. Кира, я не буду скрывать наши отношения. Но если Вовка продолжит клеиться, получит тростью в свой чугунный лобешник. И с родителями, что ли? Сразу пугаюсь я. А почему нет? У меня серьезные намерения. Валера не отводит взгляд. Не юлит? Никогда. «Почему я должен скрывать тебя? Ты не любовница, которую нужно прятать?» «А кто я?» — спрашиваю. «Хочу услышать». «Моя любимая девушка», — отвечает спокойно и без заминки, «с которой я хочу попробовать построить серьезные отношения. Я влюбился сразу, как только тебя увидел, хотя все и говорили, что это у меня глюки. Сильно головой ударился, да еще шок. И я ведь почти поверил». А ты пришла ко мне. Опять. Живая и настоящая. Ага, как елка. Нервно вырывается у меня. Улыбается. Думаешь, я могу упустить свой шанс? Спрашивает и сам отвечает. Не могу. Обещал же жениться. Вот, готов выполнить обещание. Ты что, и это помнишь? Для меня это полная неожиданность. Ага, значит, было. Восклицает он, довольный такой. Не всю память вышибла. Кира, я тебя люблю. Ты мой ангел. Ну и заноза. Немножко. Чуть-чуть. Вот столечко. Подняв руку, сводит указательные и большой пальцы. Ах, я заноза! Притворно возмущаюсь. Любимая заноза. Это важно. Подчеркивает Валера. Тогда мне тоже есть что сказать. Начинаю важно. «Я тоже тебя люблю».